Обитель секты ожидающих располагалась под землей, в усыпанном каменистыми холмами, как бородавками, пригороде города Никушта, практически незаселенном по причине как раз-таки каменистости и бесперспективности, что земледелия, что промышленности. К сей обители вела петляющая среди холмов древняя бетонка, некогда, наверное, ровная и гладкая, а нынче же заброшенная, потрескавшаяся с кое-где вздыбившимися плитами, с проросшим сквозь щели бурьяном, чуть ли не в человеческий рост. Беспросветное небо над холмами в той стороне, где находилась столица короны, озаряли далекие бесшумные вспышки, желтые и фиолетовые. Было красиво, и Сварог собрался было спросить, уж не артподготовка ли это армии магов, но не стал. Ни к чему. Так и ехали молча, шуршали протекторы, негромко жужжал мотор, изредка взрыкивая, когда колесо мобиля все же таки провалилось в колдобину. С небосвода, затянутого серыми тучами, сыпалась какая-то мелкая дрянь, напоминающая не то пепел, не то стиральный порошок. Не иначе начинался здешний снегопад, и стало быть, холодный сезон не за горами. Порывистый ветер с океана закручивал порошу на бетонке водоворотники. В электромобиле было тепло, и вообще машина впечатление производила, в отличие от тех, по крайней мере, которые встречались с Сварогу. Каплевидная, похожая на хищную рыбу, высокая посадка, широкие шины. Для пущей устойчивости при резких виражах и, кажется, даже пуленепробиваемые стекла. А дабы у непосвященного путника не возникло и тени сомнений, что перед ними именно государственный бронемобиль, а не какой-нибудь там пижонский таксомотор, вдоль маслянисто-черного борта тянулась белая пояснительная надпись «Отдел нулевой границы безопасности». Более того, из люка в крыше торчала турель, но не пулемета, а... Не поймешь чего, однако вида весьма устрашающего. Короткий толстый ствол из какого-то отливающего синевой сплава серебристой оплетки, однако без всякого намека на дульное отверстие. Прозрачный наклонный щиток с нанесенными черной краской прицелом. Управление стрельбой, судя по всему, ведется с заднего сиденья, специально для того оборудованного, вращающегося вместе с турелью кресла рукоятки гашетка. Но каким именно манером производилась эта стрельба, понять было решительно невозможно. Почти весь путь до обители они не проронили ни слова. Рошаль, потому что следил за дорогой, объезжая предательские ухабы и трещины, а Сварог, потому что говорить, собственно, было уже не о чем, да и никакого настроения вести беседы не было. Лишь когда они миновали покосившийся щит с угрожающим текстом «Снизить скорость, приготовиться к досмотру, въезд только по допуску класса R», а по обочинам тут и там стали попадаться обрывки проржавевшие насквозь колючки, тогда только Рошаль заговорил. Здесь была береговая пограничная застава. Объяснял он ровным голосом экскурсовода, к Сварогу не оборачиваясь. Давно еще, во времена белого конфликта с Гвидером, лет, пожалуй, 50 тому так. Потом ее законсервировали, бросили, проще выражаясь. А потом из старого монастыря сюда переселились эти ожидающие. Последнее слово он произнес с отчетливым раздражением. Сварог покосился на Рошаля и спросил осторожно. «Скажите-ка, мастер-охранитель, вы уверены?» Верх-победитель скривился, не отрывая взгляда от дороги, хлопнул ладонью по рулю. «Да ни в чем я не уверен. Вы стремитесь попасть к монахам, вот я вас сюда и везу. Однако...» Сварог помедлил, однако все же позволю предположить, что наша увлекательная поездка к ожидающим преследует и иные цели, помимо вашей дружеской помощи лично мне, не так ли? Рошаль ничего не сказал, и Сварог продолжил. Например, вам известно, что я принадлежу к близкому кругу некой особы по имени Визери. Так отчего бы уважаемому верхпобедителю не подстраховаться, а вдруг некий Сварог сошелся с ней слишком близко? Осторожность, как вы сами утверждали, лучше, чем неосторожность. «Причем здесь неосторожность?» — буркнул Рошаль и, сказав и сказал, помолчав, повторил, «Я не вас опасаюсь, граф, хоть вчера на вечернем совете мне...» «Неважно, я опасаюсь той штуковины, которая болтается у вас на шее. Я не знаю, чего от нее ждать, кроме превращения нормального человека в мага, как показал эпизод с вашей очаровательной супругой. У Визери в ладони спрятан не один скорпион, а с другой стороны, насколько я понимаю, вы твердо намерены выбраться отсюда, а для этого вам нужны ожидающие». Ожидающим нужен этот камень, а мне нужно избавиться от камня. Мне он без надобности, он мне мешает. Так почему бы не помочь друг другу? К взаимной выгоде всех трех сторон. «Всех, кроме щепки», — подумал Сварок, но вслух ничего не произнес. И вроде бы Рошаль не врал, даже если не учитывать молчание индикатора лжи, который, признаться, все чаще и чаще подводит. Одно то, что предводитель антимагического сопротивления не взял с собой эскорт и даже личной охране приказал остаться в цитадели, говорил о том, что он Сварогу всецело доверяет, хотя это могло говорить и о чем-нибудь другом. Ровно как и о третьем, и о 48-м. Поди разберись, что за комбинации выстраиваются в мозгу у старого волчара контрразведки. Тут никакой индикатор лжи не поможет. Как бы то ни было, факт оставался фактом. В путь к обители ожидающих они отправились вдвоем. А вот сколько оттуда вернется и кто именно, все же большой вопрос. «Да нет, не паранойте, ваше величество». Изорванное полотно дороги с шелестом наматывалось на колеса мобиля, снег усиливался, и Рошаль включил ближний свет. Детекторы опасности и лжи единодушно молчали. «Цивилизация, основанная на магии», — лениво думал Сварок. «Нет промышленности, нет сельского хозяйства, нет точных наук, потому что нет в них нужды. Все достается всем прямо из воздуха, бесплатно». Значит, нет и прогресса, и, следовательно, впереди полная деградация. Щепка говорила, что маги не собираются заваливать всех дармовой продукцией, но разве получится? Кто будет добровольно трудиться, когда достаточно произнести заклинание? И вот оно, изобилие. Значит, стагнация. Миллиардам людей просто-напросто нечем заняться, исчезает разделение на социальные слои, значит общество упрощается, следовательно, опять же деградирует. Что еще? Колдуны-целители, ворожеи и прочие хилеры. Люди захотят жить, если не вечно, то хотя бы долго. И что? Замедляется смена поколений. Эволюционное развитие замедляется. Следовательно, где-то я читал про индейцев, которые освоили магию и оттого вымерли поголовно. У старика Кастанеды, что ли? А вы Мазгарм? Неожиданно для самого себя спросил Сварок. «Вы не собираетесь покинуть Гарант вместе со мной?» «Ну, вот и приехали», — бодро сказал Рошаль, притормаживая. «В всем живописном уголке природы и обитают наши таинственные монахи». Мобиль остановился, начальник всей местной контрреволюции выключил мотор, и они выбрались на обширную площадку, огляделись. «Да, живописный уголок являл собой, откровенно говоря, прижалкое зрелище. Мокрый, пронизывающий до костей ветер, налетающий со стороны океана, сметал с пустого бетона весь снег, оголяя серые шершавые плиты. Сквозь снежную круговерть проступали силуэты отдаленных сооружений. Ангар, вышка, останки периметра, казарма, еще какие-то постройки». Несомненно, пустующие, несомненно, заброшенные. И вообще, у Сварога появилось ощущение, что он попал на съемки фильма то ли о романтике жизни на антарктических станциях, то ли об ужасах ядерной зимы. «Миленько», — прокомментировал он, пряча нос в воротник мехового плаща, — «значит, здесь ожидающие ожидают?» Рошаль промолчал, щурясь от снега. «Тут присутствует магия, вы знаете?» — сказал Сварок, оглядевшись третьим глазом. «Не сильная, но тем не менее. А где ж ее нет?» — проворчал Рошаль. «Это точно. Я же вам говорил, я не против магии как таковой, я против засилья магии». Говорили, вздохнул Сварог, накинул капюшон и похлопал по стволу непонятного орудия, возвышающегося над крышей электромобиля. А я вот всю дорогу хотел спросить, это что за хреновина, если, конечно, не военная тайна? Да перестаньте, какая тайна? А что, в мониторе о подобных штучках не слышали? По крайней мере, я не слышал. Цепкий взгляд. Или вам просто не сообщали? Ну так и что же это такое? Рошаль натянул перчатки и сунул руки в карманы плаща, сказал, отвернувшись от ветра. Называется «Стрела». Прототип такой штуки, которую вы видели, когда ваша супруга предстала перед нами во всей своей наготе. Откровенно говоря, я не специалист и как точно работает, не знаю. В общем, она посылает в цель какое-то электрическое облако, и чем сильнее аккумулятор, тем больше дальность выстрела. Облако невидимое, однако на магические способности врага действует безотказно, уж поверьте. Напрочь нейтрализует любые проявления волшебства. Типа, что ли, генератора электромагнитного поля? Подумал Сварог. Но это тоже старый образец, сказал Рошаль. Слабенький и без пары. «Без чего?» — Сварог с любопытством посмотрел на противомагическое оружие. Более всего оно напоминало знаменитое изобретение некоего барона по имени Хайрем Максим, за которое он, собственно, титул барона-то и получил. «Без спаренного со стрелой обычного оружия», — ответил Рошаль. «Вы же не полагаете, Маскап, что достаточно лишить противника его колдовской силы, и он тут же сдастся на милость победителю?» «Ну, это да, это конечно», — протянул задумчиво Сварог, вспомнив обугленный труп Келлины. «По сравнению с последними разработками, это так детская пуколка. Я вам еще буреносец покажу». Старый образец, видите ли, значит, существуют новые образцы, более совершенные. Тогда позвольте спросить, господа хорошие, почему он, Сварог, будучи вхож в райнсовет монитории, слыхом не слыхивал о механизмах, блокирующих магические воздействия? Либо каскадовцы пока держат их существование в строжайшей тайне, либо и в самом деле Визери посвящала Сварога далеко не во все свои повстанческие дела. А тут еще буреносец какой-то. Ну и где же комитет по торжественной встрече дорогого? «Меня?» — мрачно спросил Сварог, чтобы сменить тему. «Да, вон!» — Рошаль нехотя вынул руку из кармана и указал на приближающуюся сквозь снегопад фигуру в развивающихся на ветру одеждах. «Насколько я понимаю, аудиенция назначена вам лично, так что я тут вас подожду, мастер-капитан. В общем, кричите, если что». «Обнадежил напарничек. Еще раз забежим вперед. Больше в этой жизни они не встретятся».